Дядя, к счастью, в последующие несколько дней был занят. И поэтому я могла лелеять надежду, что он за это время немного поостынет и не станет выговаривать мне за выходку в кофейне. Что же касается Элиса, так тот обиделся страшно, о чем и поспешил крикнуть мне вдогонку, правда, не уточняя, за что обиделся. Так или иначе, вот уже половину недели он никак не давал о себе знать. Я, признаться, немного скучала по нему. Это заметила даже Глэдис, но истолковала по-своему и пригласила на выставку картины из частной коллекции, которые какой-то лорд из Марсовии, граф де Ларнак, любезно привез в Королевскую галерею Бромли. Но мои надежды на веселое времяпрепровождение, увы, не оправдались. Глэдис почти сразу встретила каких-то своих друзей, настроенных не менее возвышенно, и они всей дружной компанией пустились в обсуждение настолько тонких материй, что у меня скулы от зевоты свело. Поэтому я позволила себе маленькое отступление от правил этикета и отправилась бродить по галерее в одиночестве, оставив Глэдис в обществе единомышленников. Полагаю, она от этого не слишком страдала. Предаваясь меланхолии, я бродила из зала в зал, отстраненно разглядывая картины, пока одна из них не привлекла мое внимание. Это было не очень большое полотно, меньше человеческого роста в высоту на взгляд. В отличие от других картин, краски здесь были темные, но издалека чудилось, будто от нее исходит свет. Наверное, из-за искусно прорисованной луны. Я даже нарочно остановилась и подошла ближе, чтобы ее рассмотреть. И лишь потом разглядела изображение целиком. И тут же в памяти у меня зазвучал размеренный глубокий голос мисс Дюмон. «Ночь, лунный свет, степи три дороги, которые сходятся у большого камня. На камне сидит, положив ногу на ногу, красивый, светловолосый юноша лет 20, босой, но закутанный в темно-синий плащ. В правой руке у юноши трубка с длинным-длинным мундштуком из белой кости». Трубка украшена резным изображением диковинных птиц и цветов. Черты юноши тонкие и немного женственные. На правой руке у него несколько колец с синими камнями. На коленях у него раскрытая книга. Под левой ногой дремлет белая змея, и хвост ее обвивается вокруг щиколотки. Тело скрыто под пятою, а голова покоится на стопе. Над правым плечом у юноши цветут белые розы, и лепестки осыпаются на плащ. Когда вы смотрите на картину, появляется неясное ощущение, будто бы юноша глядит куда-то поверх вашей головы, на что-то у вас за спиной. Или на кого-то. На кого-то. Приступ суеверной жути прошил меня подобно удару молнии. Не владея собою, я отпрянула и натолкнулась на кого-то. И быть мне покрытой позором из-за трусливого вопля, но этот кто-то вовремя закрыл мне рот рукою в надушенной перчатке. «Тише, тише, леди», — произнес незнакомец, или точнее проворковал. Голос ему достался на редкость нежный и умиротворяющий. Я бы сказала, сладкий, но для сладкого в нем было слишком много иронии. «Вижу, вы сражены силой искусства, но не стоит это демонстрировать столь откровенно». Спустя 3 или 4 заполошных удара сердца я все же справилась с приступом и вернула себе хотя бы видимость самообладания. И уже тогда можно было отстраниться, изображая воплощенное достоинство и утонченность, и повернуться к своему спасителю со светской улыбкой. «Благодарю вас за помощь, мистер...» Я осеклась, не договорив. На меня смотрел молодой мужчина. Почти точная копия того, кто был изображен на картине. Только чуть старше и человечнее, что ли. Воспоминания о снах, продолжавшихся весь последний месяц, обрушились, как лавина. Я стояла ошеломленная и едва могла дышать. «Кто вы?» Он улыбнулся, опуская ресницы, бледные и белокожие, больше похожие на тень, чем на живого человека. «Так, никто. Просто незнакомец на перекрестке, случайный прохожий. Может, чья-то мечта или чей-то кошмар. Но к чему все эти представления? Мы ведь с вами уже встречались, юные леди». «Любительница смотреть чужие сны». Он протянул руку и легонько коснулся моей щеки. «Не пугайтесь, я не сержусь». «Что привело вас в галерею? Любовь к искусству?» «Не любовь к скуке. Честно призналась я и отступила на шаг, уклоняясь от прикосновения. Не то чтобы это было неприятно, просто слишком странно. Откровенно говоря, я ничего не понимаю в искусстве. Он засмеялся, и морщинки вокруг его глаз обозначились четче. «Все же человек?» «Я тоже, хотя и обязан искусству жизнью». Он бледным призраком проскользнул мимо меня к картине и почти прикоснулся к полотну. Рука застыла на волосок от поверхности. «Чаще всего искусство и жизнь идут порознь, бесконечно отражаясь друг в друге, и лишь великие мастера способны переплести их друг с другом. Наэль был именно таким, и потому он сгорел слишком рано. Раньше сама мысль об этом отдавалась болью во мне. Но знаете, что я думаю сейчас? Он все еще жив. Подобные ему не уходят бесследно. Не ушел и он. И теперь Наэль смотрит на нас отовсюду, глазами островитянок, из торжественной океанской дали. Даже моими глазами. И незнакомец провел рукою вдоль изгиба змеиного тела на картине. Мне померещилось слабое шипение. А что вы думаете об этом, леди? Сначала я не знала, что ответить. А потом вспомнила счастливые лица Джулии и Лоренса во время венчания и улыбнулась. Его картины меняют судьбы людей. За это я могу поручиться. Значит, так или иначе, он жив. И я поколебалась. Наверное, он был хорошим человеком, если картины приносят удачу, да? В глазах у незнакомца мелькнуло странное выражение. «Да», — сказал он тихо, и уголки губ у него опустились. «Очень хорошим». Я хотела спросить у незнакомца что-то еще, очень важное, как жизнь, и прекрасное, как искусство, но мысли никак не могли собраться в правильные слова. А потом прямо над ухом у меня зазвенел взволнованный голос Глэдис. «Леди Виржиния, святые небеса, как вы нас напугали!» И с изумлением я осознала, что лежу на холодном полу галереи перед злополучной картиной, а вокруг толпятся утонченные друзья Глэдис и охают на все лады. «Что случилось?» — растерянно пробормотала я, пытаясь подняться. Один из мужчин, кажется, известный театральный критик, протянул мне руку, помогая встать. «Наверное, вы упали в обморок?» — предположила побледневшая от испуга Глэдис. «У вас же это семейное, верно, леди Виржиния? Ваш отец тоже?» «Кажется, да», — кивнула я. «Леди Клеймор, а куда делся тот незнакомец?» «Какой еще незнакомец?» — нахмурилась она. «Здесь никого не было, верно?» Глэдис обернулась к друзьям, и какая-то пожилая леди с энтузиазмом подтвердила. «Да, да, я была в том же зале и все видела. Вы, леди Виржиния, подошли к картине, постояли немного и вдруг свалились?» «Ох, и перепугалась же я!» — потрясенно прижала она ладони к щекам. Я с сомнением покосилась на картину. Незнакомец Сэрон хранил загадочное молчание и улыбался. «Так что же это было? Духота или что-то еще?» — продолжала перебирать версии Глэдис, перекладывая лорнет из руки в руку. Улыбка нарисованного Сэрона, кажется, стала насмешливой. У меня вырвался вздох. «Полагаю, дамы и господа, что это была великая сила искусства».